Давайте я второе деление тогда с Бродского начну. Вот тоже, если на вопрос «любимый поэт», то если просто подойти статистически, математически, то больше всего песен у меня на трех поэтов. Это Игорь Солчак, неизвестный абсолютно широкому кругу, Иосиф Бродский и Николай Гумилев. Если просто так вот как-то считать. Но если подходить с точки зрения актуальности, то больше песен на Бродского написалось после вот этого периода большого. Одна песня на Гумилева не написалась. На Солчака что-то изредка пишется. Но пишется больше на других. Но они остались, безусловно, все любимые. Сначала я спою два стихотворения Иосифа Бродского. Надо сказать, что в Ленинграде я жил в доме Мурузи, угол Пестеля Литейного, где жил, собственно, Бродский, но кроме него там много кто жил. Там была и звучащая раковина Гумилева, там и Гиппиус Мережковским, и Лесков жил во флигеле. Да, в первом подъезде, а Бродские жили во втором подъезде, ну, понятно, они в 72-м году, Иосиф уехал. Коммуналка там осталась, и периодически еще вот в 90-х годах, в 92-м, 93-м, там появлялись самодельные мемориальные доски какие-то. Кто-то взял, брал и вешал, или просто писал, здесь жил Иосиф Бродский. Это понятно, потом дворники все стирали. Я не знаю, чем закончилось. Не закончилось, или закончилось есть гораздо более что. Потому что она там... Да, хотели. Прямо не соглашалась ни на что. Да, она так и осталась коммуналкой, и хотели сделать музей-квартиру Бродского, но вот... Одна из соседок ни за что не хотела оттуда выезжать. Но ее можно понять. Я занимался этим, мой хороший знакомый. Понятно. Миша Мильчик. Как? Миша Мильчик. Я знаком был с Мильчиком, да. Понятно. Значит... Ну и понятно, что читая стихотворение Бродского в доме, где он жил, конечно, это накладывает определенные дополнительные какие-то эмоциональные отпечаток. И стихотворение одно 59-го года, а второе вслед за ним будет 72-го. Через 2 года высохнут акации, упадут акции, поднимутся налоги. Через 2 года увеличится радиация. Через 2 года. Thank you.

Когда теряет равновесие, твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия, произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонной Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с ее глубокими могилами, которые потом до странности покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности за давностью покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее, с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Спасибо. Я спел еще одну песню на стихи 59-го года, которая называется «Одиночество». А теперь вот такой... Еще две песни на Бродского, но я хотел его разбавить диалогом со своим сыном. У нас семья музыкальная. Вот я сказал, что в семье, в своей семье я получился такой единственный. Но я пошел по этому пути, забыл про свое инженерное образование. В театре стал работать, продолжаю. Как-то музыкально образовывался, уже свои собственные университеты у меня были. А вот жена у меня пианистка и тоже автор песен замечательных, Евгения Логвинова. А сынок у нас, Семен Николаевич Якимов, тот вообще, ну, если не говорить гений, то очень талантливый, очень одаренный мальчик. Он... Музыкой занимается как только с 2 лет, наверное. В 3 года он выступал со своей музыкой. Ну, то есть, что значит выступал? Он, для него играть – это все равно, что разговаривать, читать, разговаривать. Он, для него ноты – это такие же буквы. Он может за столом писать ноты, клавиры. Ему инструмент не нужен. Может играть на инструменте то, что ему приходит в голову, спонтанную музыку. И вот... В Брно, когда мы были, там на концерте в театре песни, один день был французский, один словацкий, один был русский, в котором мы тоже принимали участие в составе исполнителей русской авторской песни, российской, русскоязычной. И перед нами выступали французы, они когда разбирали свою сцену, свои инструменты убирали, Сеня пошел и сел за рояль, стал играть. Ну, все, понятно, удивились. И руководитель этого фестиваля предложил Сене, чтобы Сеня сыграл на следующий день тоже. Вышел просто перед зрителями сыграть, не просто так, а перед зрителями. Ну, что и случилось там. Мамочка его подсадила на стульчик, вот он сыграл своих 3 произведения с развитием, там, с кульминацией, с кодой, все нормально. В 3 года. Ну, что, как к этому относиться? Ну, вот, как чудо, я считаю. А Моцарт в 6 лет играл в Брно первый раз. Его музыка звучит в спектаклях уже. Вот последний спектакль в БДТ, который мы делали, он получил «Золотую маску». В этом спектакле звучат 4 произведения Сениных. То есть, как бы это музыка. А сколько ему сейчас лет? Сейчас ему 9. Ну, понятно, что он как пианист тоже играет и получает призы какие-то, там первые, вторые, третьи, там на конкурсах. Но основное – это вот его композиторская деятельность. И, ну и авторская песня он тоже очень хорошо знает, потому что ну, мы его усыпляли, там мамочка ему пела очень много авторской песни. Он очень любит и поет. И вот у нас проходит тоже фестиваль авторской песни в Праге. Он там выступает, его очень любит, знает. У нас даже пластинка есть с его песнями, с песнями его исполнения. Где что они поют? Веру Матвееву. Ну, это я дома записал, да. Они с женой пели, я как звукорежиссер. Новеллу Матвееву, Веру Матвееву. Нет, новеллу только Веру не пою здесь. На Тихорецкую. Да, «Ты да я, да мы с тобой». Люди, да, «Люди идут по свету», например, очень забавно. Когда он говорит, а люди идут по свету. И вот он на пианино это играет и поет. Или 5 ребят у костра поют чуть охрипшими голосами. Вот этот мальчик поет. То есть ну, он все в порядке, он знает это. Но в то же время, он здесь они Паулса спели колыбельную. Да, вот я сказал, что он как бы такой, не прям музыкант, мы его не заставляем, ну, совсем не заставляем, не хочет, не играет. Сейчас вот такой у него период, что он сочиняет, пишет, присылает. Он может в композиторской программе в компьютере писать, может за столом, может импровизировать. И поет очень хорошо, у него 4 октавы. Там до 3-й октавы, если не ошибаюсь, да. И где-то год назад, и песни он тоже пишет. И год назад я ему послал стихотворение, ну, больше, чуть больше года, на Рождество, Владислава Ходосевича. Мне кажется, сказал Сеня, мне кажется, подойдет тебе это стихотворение. Ну, послал, потому что это не потеряется по электронной почте. Понятно, что мы в соседних там комнатах, но чтобы она у него была там, у него там свои программы, это все. Он не играет в игры абсолютно, не смотрит мультики, не смотрит кино, но это не значит, но он очень любит дружить там, поэтому, ну, нормальный парень, не какой-то такой, который не хочет общаться. Наоборот, для него дружба – это очень важно. Вот, и год назад ему послал стихотворение, больше года, и вот на это Рождество он говорит: папа, ну ты мне, я помню, что ты мне присылал, я помню, и вот я написал. И на стихи Владислава Ходосевича песня будет Сенина. Мы поем ее втроем, я сейчас пою один, а перед ней я спою Бродского. Такой будет дуэт с сыном своим. Ну, понятно, почему будет. И там кораблик. Один такой побитый, избитый, а другой вот детский. Светлый. Значит, сначала Иосиф Бродский, подражание Горацию, и потом кораблик на стихи Ходосевича. Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети. По воле, воле, воле, воле, воле, волн кораблик. Твой парус похож на помятый рублик. из трюма доносится визг республик. Скрипят борта. Трещит обшивка по швам на ребрах. Кормщик болтает о хищных рыбах. Пища даже у самых храбрых. Валится изо рта. Лети, кораблик, не бойся бури неистовей, но и бесцельней. Пули она и сама не знает, в ту ли сторону кинуться ей, или в эту, или в третью, их вообще четыре. Ты в этом смысле почти в квартире владелец гипербореи. Лети, кораблик, не бойся острых скал. Так открывают остров, где после белеют кресты матросов, где век спустя письма обвязаны тесемкой, вам продает, изумляя синькой, взора прижитая с туземкой, ласковое дитя. Не верь, дружок, путеводным звездам, схожим вообще-то с офицерским съездом. Тебе привязанность к праздным безднам скорей вредна. Верь только подлинно постоянной демократии волн с ионой на губах, возникающей в спорах пеной, и чувством дана. Одни плывут вдаль проглотить обиду, другие, чтобы насолить Эвклиду, третьи просто пропасть из виду. Им по пути, но ты кораблик, чей кормщик Боря, не отличай горизонт от горя, лети по волнам, стать частью моря. Лети, лети, лети, лети, лети, лети. Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети. Вот Сенин корабль. На спичечной коробке смотри-ка стран. Я сначала. Язык немножко не мой музыкальный, поэтому я подглядываю. На спичечной коробке смотри-ка славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме в бочках изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь в точь, как тот матросик на этом корабле. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Еще одна песня. У меня есть несколько шлягеров, вот один из них. Шлягеров в смысле, в том смысле, что, ну вот, «Платовщик», один шлягер. Вот сейчас спою на Бродского, и еще один. Три шлягера у меня есть, которые нравятся наибольшему числу моих зрителей. Это не обязательно, что это будет такое. Хотя такое тоже может быть. Но это больше для театра, не для себя. Я спою для театра, да, в конце одну песню такую. «Плавание». Это два стихотворения Иосифа Бродского 72-го года, объединенные в одну композицию, скажем так. «Плавание 1» и «Плавание 2». Это было плавание сквозь туман. Я сидел в пустом корабельном баре, пил свой кофе, листал роман. Было тихо, как на воздушном шаре, и бутылок мерцал неподвижный ряд, не привлекая взгляд. Судно плыло в тумане, туман был бел. В свою очередь, бывшее также белым судно, смотри, закон вытеснения тел, в молоко угодившим казалось мелом. И единственной черной вещью был кофе, пока я пил. Моря не было видно, в белесой мгле, спеленавшись со всех сторон, абсурдным было думать, что судно идет к земле, если вообще это было судном, а не сгустком тумана, как будто влил, кто в молоко белил.

А вот этот вариант гитарный, но музыка там, моя интерпретация скрипичной чиконы Баха, ре минорной. Стихи Михаила Юдовского. Название может быть или «Город», или «Набросок». А, да, у Юдовского это стихотворение называется «Набросок». Но я, там у него 5 строф, я использую только 3. О чем я ему написал, честно. Сказал, что никак вот эти вот 2 строфы у меня никак вот не, ну, никак вот не вписываются. Ну, активного возражения не было. У него, как я считаю, ну, мне кажется, как у любого поэта, он говорит, для него главное, чтобы вообще-то было слышно слова, текст. Потому что к второй песне он как раз претензии были такие, а что-то там слов не слышно. Хотя там все прекрасно слышно. Там есть музыка, понятно, ее много просто, и есть текст, который посередине. Ну вот ему маловато было. Ну это так, это все. К слову, вот. Мне изменяет собственная память с беспамятством. Дома сползают в замять, прочерчивая тени на снегу. Я этот город не могу оставить, и в нем остаться тоже не могу. Я шляюсь по окраинам окраин, как серафим бескрылый, непрекаян, захлопнув за спиной своей капкан. И если кто-то в небе есть, пускай он нальет немного спирта в мой стакан. Я летопись мою читаю вкратце, скитаясь от абзаца до абзаца, от алтаря шагая к алтарю. Я говорю, счастливо оставаться, не зная сам, кому я говорю. Тоже на эту же тему, в принципе, все они 3 песни на эту тему. На стихи еще одного поэта из Украины. Так получается, что последние вот поэты, они все живут на Украине или в Украине. Это другой, не тот, о котором я говорил, не Юрий Смирнов, а Аркадий Суров. Надо сказать, когда я жил в Петербурге, у нас с 93 года мы организовали, я уже жил тогда в Ленинграде, студию современного камерного искусства под названием «Азия». Плюс, вернее, Творческий союз «Азия» сначала было. «Аз» и «Я». Это Лена Фролова, Таня Алешина, Саша Деревягин и я. 4 человека. И мы назвали то, чем мы занимаемся, мое предложение было, там... Поскольку Лена в театре Камбурова воспитывалась, и выходец оттуда, у нее была такая поэтическая песня, литературная или как-то. Ну, в общем, какие-то такие названия, но они более женские какие-то такие. Ну, что значит поэтическая песня? Ну, вот. А я предложил просто вот как бы такой вот энциклопедическая. Современная камерная песня. Contemporary chamber song. То есть современное, как любое современное искусство, оно пользуется всем наработанным материалом человечества, которое было до него. Камерное, понятно, что не массово, не мейнстрим, да? Но песня тоже понятно, что это песня. Могут возразить, что песня – это куплет-припев, куплет-припев. Но может быть и куплет-припев, а может и не быть куплет-припев. Дорогомышский тоже же не писал куплет-припев, например, в своих романсах, насколько я понимаю. Но не везде. А есть такой рассказ еще научно-фантастического писателя, фантаста, писателя-фантаста Виктора Колупаева. Его мало кто знает, но я читал в молодости, и там был такой рассказ, эпизод, когда человека какие-то события в жизни сподвигли на то, что он выбежал во двор, прислонился к дереву и запел. Просто вот это было ему необходимо, он запел. Он ничего не специально не придумал, он запел. Вот, и это помогло ему. Но всем так понравилось, его стали приглашать на радио, на телевидение. Через некоторое время его дар ушел. Когда у него там все стало в порядке, он стал знаменитым. То есть потребность петь – это тоже же песня. Вот он, это, ну, много примеров. Поэтому песня – это не обязательно куплет, припев, конечно. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Вот такая… Ну, пускай будет… А, Саша Деревягин, мой товарищ по Творческому союзу, называет нас… Есть, да, авторскую песню еще называет часто «Поющие поэты». Да. Так он… Говорит, ну мы тогда читающие музыканты. Вот так. Вот еще из серии читающих музыкантов. Стихи Аркадия Сурова называются «Другой Винни-Пух после всего». Это то, что вы, Володя, там кому-то выставляли, да? Как-то время пришло к Винни-Пуху, и он повзрослел. Он свой лес обошел и зарыл свою книгу под дубом. Птицы в кронах кричали: «Куда ж ты собрался, пострел?» Но молчал Винни-Пух, закрывая глаза нерасчесанным чубом. А за лесом лежала долина и пальцы дорог. Он пожал эти пальцы и выбрал, которые к морю, а вдогонку ему все махал и махал пятачок, и всего впереди было вдоль, и счастье, и горе. А ветер дует Винни-Пуху в спину, а то в лицо, то лоб ему, как сыну, вечернею прохладой освежит, подошвы стерты ровно в половину. Песок шуршит, и путь далек лежит. Пух долго шел в пыли, и к морю вышел, и переплыл его. И у мальчишек хозяев порта и ловцов трески его назвали как-то «Дядя Миша». И он очнулся, глянув на виски, что ж вот и дядя. Ветер в спину дует, и непогода в небесах колдует. Дорога прямо, нет дороги вспять. Закат червоным облака рисует. И кто нас ждет? А некому нас ждать. Посредине земли, посредине горячего вечного лета, на чужом берегу, пропуская сквозь уши чужую гортанную речь, я вдруг вспомнил тебя, пятачок, как кричал ты мне вслед, и порывами ветра уносила слова твои в сторону, может быть, чтобы сберечь. Я письмо бы тебе написал, да у нас там и адреса нету. Я тебе тебя не забыл и надеюсь, что кто-нибудь помнит меня. Ты всегда был домашним, а я вот болтаюсь по белому свету и забрался далеко, до вас не доскачешь и нету деньжат. На коня, знаешь, я здесь один, а приятели, им бы поесть да напиться. Все гогочут по-своему, некому даже про лес рассказать. Я диктую письмо в пустоту, может, слышит какая-то птица, может, знает по-нашему, может быть, сможет тебя разыскать. Как ты думаешь, живем мы тут в Вине, все старинную толчем, воду в ступе коротаем у окна, вечер зимний, да болтаем по утрам ложкой в супе, что ни глянь, все бурелом, да валежник, старый лес, и что к чертям в нем такого? Ну, орехи, ну, весною подснежник, нет, ты счастливее нас там. Право слово про тебя мне начирикала птица, говорит, летела долго, далеко, будь по-твоему, решил возвратиться, приезжай, мне тоже тут одиноко, помнишь, ты тогда ушел, было лето, я считал, ну, через годик вернется, 30 лет прошло, а ты все по свету, и твой дуб в мое окно веткой бьется, бьется, бьется, бьется. Над Стамбулом туман, а Европа засыпана снегом. В небо трубы дымят и кострами зажглись пустыри. Старый доктор, укутавшись в плед, пишет длинные письма коллегам. Далеко до весны и по звездам, видать, далеко до зари. Пишет он, что отмерено всем, без поправок по росту и весу, мелких пакостей, крупных обид, тишины и случайных даров. Если вышел из леса, то значит, вернешься когда-нибудь к лесу. По писанию так возвращаются все под родительский кров. Лес обнимет тебя лопухами, укутает в травы. Сядешь ты у камней, и охватит тебя забытье, и кусты зацветут над тобой, и пахнет белиною отравой, и останется после тебя только детское имя твое. А мы уедем с тобою когда-то на греческий остров. Сложим дом из камней и очаг, и поймаем козу. Назовем ее Арфа, и жить будем тихо и просто. Лишь бы крыша не очень у нас протекала в грозу. Будет море, оно будет добрым и щедрым. Я в погожие дни из него буду рыбу ловить. Так состаримся мы, нас соленые выбелят ветры. И зимою умрем, и коза нас пойдет хранить. Солчак, да, еще Игорь Солчак. Да, да. Ничего из Солчака. Просто интересно. Ну, да, это совсем другая история. Я спою сейчас, да. Вы поймете. Просто интересно, знаешь, как ты говоришь. Как ты выбирал. Другая история. И давай, ну давайте я спою. Пробую вспомнить так. Ну, например, такая песня у нас была с Игорем. Это тувинец по национальности, Игорь Солчак, тувинец, но он окончил тувинский ПЕТ в Кызыле. Потом, нет, он в Москву, а сначала он поступил в Москву, в Институт иностранных языков. Да, он там отучился немного, года два. Потом уехал домой, закончил ПЕТ кызыльский и работал учителем некоторое время. Там преподавался там литературу, русский язык, физкультуру. Потом отправился в свои университеты поэтические. Но это такой поэт по образу жизни, по образу мышления. Такой Маяковский. В смысле, ну, он мог босиком пройти там по Москве с сумкой холщовой в те времена, зайти в редакцию журнала «Юность», там отдать стихи Вознесенскому, после того, как он редколлегия, а потом, когда его приглашать будет в журнал «Юность», отказаться может. Потом он сходил пешком, по-моему, на могилу Маяковского, да. То есть, ну, в миру таких называют странными. Ну, потом он вернулся в себе в Кызыл и сейчас живет в своем саду тоже. Изредка пишет стихи. Игорь Красович Солчак. И вот 82-го, я спою песню 82-го года, а может быть, спою даже и две подряд, но тогда я сейчас точно так себе. Ах, давайте, чего? Диалог с Игорем Солчаком, диалог с самим собой на стихи Игоря Солчака. Песня 82-го года и песня, может быть, два года ей всего. Это совсем другая тема. Первая по роману Доктороу «Рэгтайм». Если вы помните, в 82-м году, да, вышла в иностранную литературу, вышел перевод романа Доктороу «Рэгтайм». В прошлом году, по-моему, Доктороу умер, да, здесь, в Америке. Ну, если вы помните, в том романе, ну, такое феерическое совершенно чтиво было, но вообще журнал «Иностранная литература», как иностранка в то время была, такой, как бы, совсем другой мир открывал. И это была бурная жизнь Америки, там, начало века, рэгтайм, музыка, политика, начало Первой мировой войны, какое-то предчувствие второй катастрофы. Вот, а у стихах у Игоря там предчувствие, поскольку уже была Вторая мировая, так предчувствие какой-то следующей катастрофы. И там строчки «Не торопись, играешь рэгтайм, никогда не спеши» – это строчки самого Скотта Джоплина, основоположника рэгтайма. И надо сказать, что это единственная у меня рыба. Нет, две было, но вторую я не помню. Рыба в том смысле, что текст написан на музыку. То есть Игорь написал текст на музыку, которая была у меня. 82-й год. «Рэгтайм». Джоплин сказал, играешь рэгтайм, не торопись, никогда не спеши. Мир не послушался метра, ускорил бег. Мир тарахтел, зевался, летал, врал, бутовал, в подворотник душил. Все торопился, куда-то за ним человек. Кто-то кричал о свободе для всех, кто о тюрьме. Раб голосил, нарушая наш смех, я человек. И непонятно, кому же вдруг стала нужна чьей-то головушке мудрой, детка, война Фердинанда хлопнули. Не стреляй мимо, миленький, по полям разбросаны солдаты, дураки, дети взрослые, старики. Впереди политики, все фразы как одна, родина осколком ранила в живот солдата иностранного, и он лежит едва живой и шепчет слово странное, как будто просит: улетай, или, быть может, передай, или прощай. Но все не так, ведь он, кряхтя, опять рэгтайм. К чему рэгтайм? Надо ж случиться, но кто ожидал? Гарри гудень, и тот сплоховал. Грохнули дегенерата в Сараеве. Мир застрелял, запылал, зашумел. А что же нам делать, когда, например, вон пианиста убили? Ах да, это ж в сарае. Он как рояль был красив собой. Спит на кладбище. Вот фотоулыбка, а вместо зубов клавиши. Он черномазый бездельник, негр-лакей. Сыпал аккорды, как деньги, в том кабаке музыканта хлопнули. Не спеши, человечество, и напейся музыки, пока еще рэгтайм. Не стыдись Бога честного, и напейся воздуха, пока не ядовиты облака. Осколка музыки упал. Печальный черный человек, а рядом белая рука. Аккорды ищет на траве. Она найдет, шепнет моя, и к ней и громко бросит на рояль, и к ней придумают слова, слова, слова. К чему слова? Мир успокоится, время придет. Кто-то и наши аккорды найдет среди разорванных тел в черной траве. Он словно женщине скажет: моя, и торопясь поскорей на рояль. Музыка зашевелится в прозрачной руке. В зале, где стены воздушно чисты, где нету стен, музыка будет расти и расти с ней. Наша тень, она иронично и гордо хлынет в лицо. Кто-то расплачется горько, не в унисон, ох, талант угробили. Плачь, родня, чуткая душа, мы и перед смертью очень верили в тебя, поскольку знали, что все лишь началось, и не венец творения наша глупая семья. А на планете, где никто и никогда не умирал, корабль сядет, Джоплин Скотт откроет люк и спрыгнет вниз, и будет черным тот корабль, и так похожим на рояль. Джоплин шепнет: не торопись, играешь рэгтайм, никогда не спеши. Промазал. Нет, я ту песню петь не буду, потому что я не достану, во-первых, а во-вторых, она тоже, ну, эмоционально тяжелая. Я спою вот на стихи Игоря Человека, я заговариваюсь, Игоря Солчака, но она тоже об этом, в принципе. Называется «Человечек». Когда я ее пою бодрый, я прыгаю, когда пою ее. Да, и когда с музыкантами играем тоже, они играют эти все, эти остренькие аккорды, пиццикат, а я прыгаю в это время. Какой там следующий? Живет такой человечек, порою странные вещи он мне говорит шепотком. Я с ним зачастую согласен, но спорим мы с ним ежечасно, а в споре он очень опасен, он очень в своем убежден. Он говорит: человечество думает, что вселенная – это всего лишь бессилие, что тьма такая массивная, думает, что земля – это пастбище, временное поселение, а смерть – это просто кладбище, и нет никакого спасения. Он говорит: человечество, когда до конца перебесится, когда на сегодняшних виселицах будут висеть не висельники, а синие и зеленые потешные сапоги, поймет тогда человечество, о чем это я говорю. Он маленький человечек, а говорит, что вселенная – это где вечно весело. Она такая вселенная, она такая всетрудная, всесильная, всесемейная, усеяна густо секундами, беседами и бассейнами. Он говорит, человечество относится недоверчиво к тому, что вселенная светится. Такие вот странные вещи толкует мне мой человечек, валяясь в весенней траве. Зовут его, кажется, Петькой. Живет со своей человечихой в моей большой голове. И последнюю песню, это то, о чем я говорил, это театральный вариант, но надо сказать, что это был мюзикл, первый мюзикл, после которого меня пригласили в театр, собственно говоря. Он был по пьесе Карла Чапика «Из жизни насекомых». И вот мои друзья, Миша Басин, который живет сейчас в Израиле, и Юра Бендитович, который тоже сейчас живет в Израиле, они писали стихи, тексты к песням, а я писал к зонгам, а я писал музыку. И спектакль довольно долго шел, успешно. Ну, и был таким культовым в Челябинске, его запрещали несколько раз, потому что это был 85-й, 86-й, 87-й. Как Таганка была в Москве, там вот этот спектакль был в Челябинске такой. И там есть песня, там много зонгов, и есть песня «Бродячих актеров», которая, собственно говоря, ну, на Грушинском ее очень любят, и там мне дали как-то лауреат там за эту песню. Кстати, за нее и за «Платовщика» вот два варианта. Два раза я был лауреатом на Грушинском. И это песенка «Бродячих актеров», но если смотреть шире, она вообще песенка про всех, кто решился сложить свои пожитки или часть своих пожиток, сколько войдет в свои воски и поехать навстречу счастью, счастью. «Вазок», стихи Михаила Басина. Тише едешь, дальше будешь, не спеши, прибудешь в срок. Хоть в кармане держишь кукиш, но толкаешь свой вазок и едешь дальше, едешь тише, твой вазок уже скрипит, потому что он до крыши всякой всячиной набит. Там живут часы с кукушкой, для денег сундучок, табуретка с раскладушкой и в коробочке сверчок, 40 бочек арестантов, ворох книжек, 2 ножа и котенок с белым бантом и разбитая душа. Ла-ба-да-ба-да-да-да-да, ла-ба-да-ба-да-да-да-да-да. Через реки, через чащи, дни и ночи напролет, та вазок свой в гору тащишь, вниз он сам тебя везет. Не видать дороги гладкой, как не вглядывайся вдаль. Волочить его не сладко, тяжело бросить. Жаль, там живут живут твои злодейства, покаяние, и лень, и любовь, и лицедейство, и тоска на черный день. Там мешок твоих талантов, неприятностей, ушатан, ну и котенок с белым бантом, и разбитая душа. Че стоять? Поехали давай! Пока песенка не спета и пока не вышел срок, так и катишься по свету, нагружаешь свой вазок. Как делишки? Ну, там по сценарию, по ролику актер отвечал. Цел ли сам-то? Можно сказать, все нормально. Или долго поговорить, как делишки. Ну и двинем не спеша. Эх! Был бы жив котенок с бантом, да разбитая душа. А счет часы с кукушкой, для денег сундучок, табуретка с раскладушкой, в коробочке сверчок, 40 бочек арестантов, ворох книжек, 2 ножа и котенок с белым бантом, и разбитая душа, и котенок с белым бантом, и разбитая душа, ну и котенок с белым бантом, и разбитая душа. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Большое наслаждение получили. Спасибо. Ну, я считаю, что мы неплохо